Потом вспомнил про мясорубку. Тоже ведь вещь нужная. Думаю, у нас пойдут продажи таких простых механизмов. Пытался закинуть удочку про электричество. Нет, не сумел я идею донести, знаний не хватило. Да еще и на пальцах такое разве объяснишь? Хотя Уильям Гилберт еще 200 лет назад ввел этот термин, который в переводе с древнегреческого означает «янтарь», но поставить его на службу человечеству у него не получилось. А нам как раз надо не просто восхищаться притяжением и отталкиванием материалов, а именно получать и направлять энергию в полезное русло. Читал где-то, что перед смертью какой-то ученый-физик признался, что так и не понимает, что такое электричество. Ну, а нам-то туда и тем более не фиксоваться в наше-то время. Зато об устройстве парового самохода, про дедушки бензиновых автомобилей, я знал практически все. Меня этот вопрос очень интересовал в юности, то есть когда я имел свой интернет и жил в 2022 году. Сейчас же до открытия паровозов и пароходов остается совсем мало, каких-то 3-4 года. Не стану пока вмешиваться в историю на этом этапе, а вот создать автомобиль на 63 года раньше, это вполне так себе открытие. Афанасий загорелся этой идеей, как спичка. Автомобиль, это тебе не мясорубка и стиралка, это вещь. В Камышине была остановка. Пассажирам давалось пару часов для разминки, покупки необходимого. Мы с Афанасием вместе со всеми сошли с корабля и потопали на местный рыночек, расположенный недалеко от пристани. Тут-то я и заприметил слежку. Офигеть, эти ищейки нас таки выследили, поняли, что мы выбрали вместо сухопутного водный вариант путешествия. Сходя с трапа, я увидел, что навстречу мне к капитану торопится странного вида женщина. Она была крупной, можно даже сказать, мощной, с огромными кистями рук, затянутыми в перчатки. Я специально наступил ей на ногу, когда она, сметая все на своем пути, двигалась к своей цели. Дама рявкнула низким басом, и от нее пахнуло даже не табаком, табачищем. Бросив беглый взгляд на ее лицо, я увидел слегка пробивающуюся щетину на щеках и над верхней губой. Переодетый мужик, это факт. Сложив 2 и 2, я понял, слежка идет за нами. Сейчас у капитана она выяснит, кто из пассажиров старается скрыть свою личность. Ну вот, так и есть, уже выяснила. Капитан осторожно, чтобы не привлекать внимания, указал в нашу сторону и в ком подбородка. Надо срочно линять. Хорошо, что у нас было не так много пожитков, которые мы с Афонией благоразумно брали всегда с собой. Нет, дорогая ищейка, мы сумеем и сейчас запутать следы. На пристани толпились мужики, предлагали услуги носильщиков. Я подошел к двоим и предложил им заработать, показав ассигнацию. Те, разумеется, тут же согласились. Бумажка была не маленького достоинства. Им надо было просто войти на корабль перед самым отплытием и занять нашу каюту. Выйти надо было на следующей остановке. Денег на обратную дорогу хватило бы с избытком, так что мужики в накладе не оставались. Мы поменялись с носильщиками рубахами и картузами и поспешили с Афонией убраться подальше от пристани. Дальше нам придется путешествовать на сухопутном транспорте, так как нас, увы, вычислили. Но кто мог заложить Павла Петровича? Кому было выгодно сорвать аудиенцию царя с папой римским? Его сыну, Александру, конечно же. По слухам, он был в курсе готовящегося на отца покушения, страстно желал занять его трон самодержца. А кто ему мог рассказать о том, что батюшка собирается инкогнито ехать в Рим через Тукшум? Кроме супруги Марии Федоровны, урожденной принцессы Софии Доротеи Августы Луизы Вюртембергской, больше некому. Она, конечно, изображала из себя ярую филантропку, курировала повивальный институт, императорское человеколюбивое общество, ВКАК, даже такая организация имелась в государстве, где крепостных крестьян запросто забивали до смерти, продавали детей отдельно от родителей, а мужей от жен, насильно женили и содержали в голоде и страхе. Но своих сыночков, которые в нашей истории засветились как цари Александр и Николай, обожала больше всего на свете. Потому-то эти ищейки, посланные милым Сашенькой по следу любимого батюшки, так скоро вышли на наш след. Они, разумеется, понимают, что я не царь, а лицо доверенное, но сейчас для них главное – сорвать переговоры. Мы проследили за отплытием корабля с носильщиками вместо нас на борту. Небритая дама отправилась вместе с ними. Прекрасно. Теперь надо снова менять внешность. А что, если... Ищейка Александра сама нам подсказала выход. Из меня при моей субтильности выйдет дама покруче этой мужланки с огромными лапищами. Я все-таки вельможа по крови, поэтому и руки у меня более изысканной формы. С ногами вот, правда, будет проблема, лапы у меня даже в этом времени не отличаются миниатюрностью. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас, в парикмахерскую, лицо мне чисто выбрили, убрали ненужные теперь бакенбарды, помыли волосы и накрутили их на бумажке, бигуди пока еще не были изобретены. Я решил не прибегать к парикам. Мне вспомнился портрет Элизабет Дюне, написанный Жан-Батистом Франсуа де Сория в 1797 году, хранящийся в 21 веке в коллекции Чикагского института искусств. На нем вельможная дама изображена с короткими волосами. Был такой период в моде, когда светские дамы отдавали предпочтение стрижкам и укладкам. Кстати, и платьем я воспользуюсь простым, без всяких там турнюров. Просто не понимаю, как можно ходить и тем более сидеть с этими проволочными корзинами на задницах. Но вот каким образом я прикреплю эти, ну, вы понимаете, выпуклости в верхней части торса, бюстгальтеры изобретут еще через 110 лет. Ай, ладно, объясню портному на пальцах, что мне надо, авось, поймет. И, кстати, да, с портным проблем не было, хотя я очень боялся их. Он, немало не удивясь, снял с меня мерки, выслушал мои пожелания, вынес куски ткани для выбора и предложил зайти завтра вечером. Все утро нам с Афонией пришлось слоняться по этому камышину. Никаких достопримечательностей мы в этом городишке не нашли, поэтому отправились искать постоялый двор. После всей нервотрепки нам было необходимо выспаться и хорошо пообедать. По дороге купили красивый чемодан. Не может же приличная дама шастать в путешествии с мешком сидором за плечами. Афоня будет изображать носильщика и лакея, поэтому ему тоже подкупили соответствующий прикид. Вечером второго дня от портного вышел уже не молодой мужчина, а довольно привлекательная дама бальзаковского возраста. С бюстгальтером портной слегка погорячился, сделав мне, похоже, размер четвертый. Зато все взгляды встречающихся людей были прикованы только к моей груди. Это хорошо, меньше внимания остается на лицо и обувь. Найти дамские туфельки 45 размера, не знаю, как здесь нумеруют обувь, я просто пытался подобрать хотя бы на глазок, мне не удалось, поэтому я оставил свои штиблеты, попросив того же портного сделать мне на каждой по розочке. Ну да, если из-под подола высунется острый носок туфли с цветком, будет не так стрёмно, как если без цветка. Хотя, ну, не проверишь, не узнаешь. Короче, я вышла от портного, крутя в руках элегантный кружевной зонтик, и ко мне тут же подкатил пузатый ловелас с сидеющей шевелюрой. Он стал настойчиво предлагать мне пойти с ним, даже схватил за руку и попытался силой затащить в свой экипаж. На помощь пришел Афоня, который поднял мужлана за шиворот и легонько тряханул его. Тот завопил резаным поросенком, но ретировался. Однако дело тем не закончилось. Откуда-то появился второй прощелыга с подобным же предложением. Афанасий в это время завис около лавки с какими-то инструментами, а мне не оставалось ничего лучшего, как садануть локтем мужика в солнечное сплетение. Представляю, как это выглядело со стороны, но другого выхода у меня не было. Не идти же, в самом деле, с этим похотливым козлом за угол, хотя там бы я смог его отоварить покрепче. Блин, да что же это такое-то, а? Снова мужик, и снова непристойные предложения. Тут что-то явно не так. Я стал осматривать себя придирчивым взглядом в зеркало и сравнивать свой наряд с одеяниями проходивших мимо дам. Нифига себе, как не скажет мой любимый император Павел. Портной, все-таки, подложил мне свинью, приняв меня за трансвестита. Хотя слова-то этого здесь пока не существует, а сами представители, сколько хочешь. И отношение к ним у всех людей разное, хотя в основном к толерантности никто не призывает. Видимо, у портного была причина не любить мужчин нетрадиционной ориентации, поэтому он решил выместить свою злобу на мне. Он пришил мне на плечо платья небольшой желтый искусственный цветок. Видимо, в Камышине такой отличительной особенностью пользовались женщины легкого поведения. Это такая типа местечковая фишка, чтобы к порядочным женщинам всякие хлыщи не приставали зря. Я догадался об этом, увидев приятной наружности дамочку, стоявшую на углу улицы с точно таким же цветком на плече. Она приветливо помахала мне веером, приняв за свою. Отрывать цветок тут же от тонкой ткани я не решился, чтобы не оставить дыру на платье. Поэтому зашел в ближайшую цирюльню и попросил мастера аккуратно его отпороть. Голос я старался делать как можно тоньше и вести себя менее агрессивно, хотя внутри все так и бушевало. Цирюльник кивнул, посадил меня в кресло, взял ножницы и стал отрезать ниточки, крепящие цветок к платью. Другой рукой этот подлюга все же попытался пощупать мою накладку на груди. Так-то мне было пофиг, чисто физически, но в душу закрался страх, что мужик ощутит разницу между живым телом и ватой, поэтому я рявкнул во всю глотку, не изменяя природного тембра. «Тебе, падла, что, жить надоело?» Тот присел от неожиданности и напрудил под себя. Видимо, моя внешность сильно соответствовала женской, поэтому незадачливый цирюльник никак не ожидал услышать такой грозноязычный мужской голос. Короче, я не стал ему платить за услугу, это в наказание за его наглость, а ведь поначалу даже планировал ему чаевых оставить. Сам виноват, нечего руки распускать, когда к тебе за помощью обращается приличная дама. Ага, ох, вот и посмеемся же мы все вместе, когда я вернусь домой и расскажу, как мне пришлось побывать в шкуре женщины. Ну, то есть в платье, только бы вернуться без физических потерь. Мне уже перестала наша авантюра с подменой царя мною казаться столь уж прикольной и безобидной. Че, 2, ГЛ, 5, бал в поместье Орловых. Павел так втянулся в деревенский быт, что ему жизнь в селе даже понравилась. По крайней мере, тут не было скучных приемов с жеманными дамами и лицемерными вельможами, которые в глаза так открыто льстили, что сводило скулы от их подобострастных пустых речей, пересыпанных ненужными никому комплиментами. И повсюду была ложь, одна ложь. Он привык доверять во дворце только своей супруге Машеньке, как он нежно называл царицу. Хотя, в последнее время Павел стал замечать, что она тоже стала как-то уж навязчиво требовать от него откровений, слишком много задавала вопросов. Уж не задумала ли она что-то недоброе, но думать сейчас про жену и сыновей Павлу не хотелось, и без этого проблем было выше крыши. На нем вон какое огромное хозяйство, и никаких министров в помощь никто ему не определил, кроме управляющего Прохора. Да ведь он сам, человек необразованный, тот же крестьянин, какой с него спрос, и за всем этим нужно уследить. Григорий Орлов, конечно, умный парень, но какой-то, мягкий слишком, что ли, нет в нем железного стрежня, не умеет он внушать подчиненным страх. Вот и разболтались крестьяне без власти, творят, что хотят. Хорошо еще, что Маринку удалось вызволить с малыми потерями. Кости срастутся, а синяки уже прошли, а она молодчина, быстро в себя пришла. Вон, снова уже хохочет заливисто, почти бегает, правда, с костылем, но ловко. Решив про себя, что пора бы немного развеселить девушку, Павел придумал устроить в доме отца бал, на который пригласить помещиков из ближайших селений. Жаль, конечно, что Марине не удастся потанцевать, куда уж с больной ногой-то, но она хотя бы познакомится поближе с соседями. За то время, как граф Григорий поселился в поместье, он постоянно увиливал от общения с ними. Тут еще так не кстати похороны его супруги. Но, думал Павел, пока горюющий супруг в отлучке, можно немного нарушить правила, касающиеся времени траура. Приняв такое решение, Павел позвал к себе Глафиру. Он уже понял, что она является Григорию Орлову правой рукой, а поскольку проживает в поместье дольше, то и с соседями, наверняка, знакома ближе, нежели Марина. Так и оказалось. Глафира составила список всех помещиков в округе вместе с их титулами. Павел выбрал самых вельможных и попросил составить для них приглашение, а затем разослать. Устраивать прием он планировал дня через 3. Поскольку помещики могут задержаться на день или 2, все зависит от расстояния между поместьями, Павел сам составил меню для повара. У того сначала даже глаза на лоб вылезли от одних только незнакомых названий. Но и Павел был не промах в этих делах. Он интересовался кухней и кое-что знал об ингредиентах кулинарных шедевров, чем и поделился с поваром. Тот несколько успокоился. Например, яблочный штрудель оказался обычным пирогом из очень сдобного слоеного тестом. А как приготовить жульен или кокот с грибами и курицей, Павел ему и вовсе подробно рассказал. И в том не было ничего удивительного. Попробовав в гостях, а это часто было за границей, какое-то диковинное блюдо, вельможи часто призывали поваров и требовали от них подробного отчета по рецептуре шедевра. Некоторые даже все дотошно записывали. Ну, а каким образом передать знания собственному повару? Интернета не было, а поваренные книги многие повара даже и не умели прочесть, поскольку были безграмотны. Девушкам затея Павла пришлась по вкусу. Они тут же стали придумывать себе новые наряды, к шитью которых тут же и приступили. Государю это очень понравилось. Он уважал людей, особенно среди вельмож, которые были сручны к труду. Весть о том, что в поместье Орловых намечается большой бал, быстро разнеслась по округе. Каким образом люди узнавали новости, хотя деревни располагались друг от друга на расстоянии нескольких километров, непонятно. И вот день Ха наступил, в поместье стали съезжаться гости. Помещики ехали вместе со своими слугами, собаками, кошками, клетками с канарейками. Дом через час уже был заполнен гомонящим народом. Новых приезжающих решено было размещать во флигелях во дворе, но их скоро стало не хватать. Тогда дворню отселили от господ, а самих помещиков немного уплотнили. Одиноких дам было решено заселять по двое, хотя в одну из комнат пожелало поселиться сразу три молодых девушки. Родители им и дома надоели, чтобы еще и в гостях слушать их брюзжание и нравоучения. Некоторые семейные пары пожелали разместиться не с супругами, а с подругами или друзьями. Заселив в комнаты по трое, удалось немного выгадать места для новых гостей. Помещица Пивоварова прикатила и вовсе со своим крепостным театром. Там было не менее 15 душ, ясен пень, что не все были задействованы в одном спектакле, который собиралась представить суду соседей Пивоварова. Просто она не стала разбираться и велела ехать с копом всем актерам. Павлу эта затея очень понравилась. Он решил, что после ужина все вместе и посмотрят драму, для чего велел Прохору сколотить подмостки и скамейки для зрителей в саду. А пока гости были приглашены на пикник около реки, потому что Марина была не уверена, что все уместятся за одним столом в столовой. После обеда Пивоварова пошла распорядиться по поводу спектакля. И тут произошло недоразумение. Пропала ведущая актриса, Фёкла Завьялова-Изумрудова. Сначала Пивоварова пыталась отыскать ее собственными силами, определив на поиски своих же крепостных, но те только бегали бесцельно по саду и звали Фёклу. Польза от таких поисков была нулевая. Когда же расстроенная помещица обратилась к Павлу, тот почему-то сразу же помчался на лошади в лес. Следом за ним в погоню устремились и другие помещики. Всего на лошадях в лес помчалось пятеро мужчин. Подозрения Павла оказались не беспочвенными. В землянке, в которой раньше обитали Длинный с Гликсеем, находилась связанная и избитая Фёкла. Она со всхлипами сообщила, что над ней надругался какой-то одноглазый разбойник, бросил ее землянке, пообещав, что никто искать здесь несчастную не будет, потому что все уверены, что хозяев этого жилища в живых нет. Сам же парень ушел уже около часа назад, оставив на щеках актрисы глубокие порезы. Павел скрипнул зубами. Он уже был наслышан об этом наглом чухоне, который изо всех сил старается навредить графу Григорию. Девушку отвезли в дом, Лукерья поколдовала над ней со своими мазями и примочками. Слава богу, кости все у Фёклы были целы. Лукерья пообещала, что раны она сумеет заживить так, чтобы не осталось шрамов. Но про спектакль, видимо, придется забыть. Хотя одна из свободных актрис, не задействованная ранее в этом представлении, тихонечко высказала предложение сыграть роль Фёклы, поскольку все слова она выучила во время репетиций. Ну и хорошо, народу нужны зрелища и положительные эмоции. На спектакль были приглашены и крестьяне. Правда, они стояли поодаль, не приближаясь близко к скамейкам помещиков. Театрализованные представления, не считая праздника Нептуна, простым людям глядеть ранее не приходилось. Так что после того, как волнения немного улеглись, начался спектакль по Ромео и Джульетте Шекспира. Женщины открыто плакали, и простые, и вельможные, а мужчины старались сдерживать эмоции, хотя им это удавалось с трудом. Уж очень сильна была трагедия, хотя описываемые события происходили давно и в другой стране, да и актеры выкладывались по полной. Павел же постоянно был начеку. Он чувствовал, что чухоня где-то рядом, что он проследил за судьбой своей жертвы и сейчас придумывает новую пакость. Внимательно вглядывался император в темноту, несколько раз замечал некоторое движение в кустах, но пока решил не выдавать своей заинтересованности. Этот чухоня потерял всякую осторожность, он действовал так, словно у него в запасе было несколько жизней, а не одна единственная. Ч. 2. Гл. 6. Прочь из Камышина, сюда я больше не ездок. Да, жаль, что железные дороги пока еще не появились. Снова трястить на лошадях мне не очень-то нравилось, но выхода другого не было. Послав письмо папе Римскому, мы с Афонией взяли в яме бричку с лошадью, которой управлял дюжий бородатый мужик с лицом беглого каторжника. Он оценивающим взглядом скользнул по моей фигуре, повел бровью и кивнул. Мы загрузились и тронулись в путь. Распорядитель постоялого двора при яме хорошо нас видел и наверняка запомнил, мой бюст бросался в глаза даже на расстоянии. Господи, скорее бы уже выехать из этого городишки, чтобы ищейки потеряли след хотя бы ненадолго. А еще я стал серьезно беспокоиться о жизни Павла и, если Александру стало известно о том, что его папочка не уезжал из Тукшума, будет проще простого его там и прикончить. Как же мы об этом не подумали-то? Вот ведь идиоты. Я сейчас чувствовал себя глупой старухой, уехавшей из дома уже на довольно далекое расстояние и вспомнившей, что у нее на плите остались вариться макароны. Бежать домой уже поздно, а ехать дальше вот совсем не интересно. И очень хочется себя прибить. Ямщик поначалу вел себя соответственно своему положению. Дремал, сидя на облучке, в то время, как лошадка спокойно телепалась по привычному маршруту. Но тут городок закончился, а дорога пошла через небольшой лесок. Мы выехали под вечер, поэтому на небо уже выползла яркая оранжевая луна. Вот правы оказались те, кто в интернете не советовал пускаться в путь в полнолуние. Видимо, подлые идеи в этот период времени становятся активнее, заставляя людей со злыми умыслами быть энергичными. Ямщик остановил лошадь в лесочке и нагло полез в кибитку. На его лице читалась решимость завладеть имуществом и честью светской дамы, а Фаню мужлан с каторжанской внешностью либо не брал в расчет, либо думал, что легко сможет переманить его на свою сторону. Но как же он ошибался? В кибитке его ожидали не слабая женщина с глупым лакеем, а два мужика, вполне готовых к нападению, и полных такой решимостью, что позавидовать им могли бы пятеро. Драка была короткой, поскольку удар молотком мужлан получил сразу же после слов: «А где баба-то?» Мы с Афоней быстро связали разбойника и оставили его отдыхать под кусточком, нисколько не переживая за его судьбу. Сам виноват, напросился. Мы еще были с ним чрезвычайно добры, поскольку в руках у душегубца был огромный нож, который обычно используется для забивания крупнорогатого скота. Оставлять нас в живых, или точнее, меня, он уж точно не собирался, а мы на его жизнь не стали покушаться, просто слегка притюкнули и оставили, так что поступили, можно сказать, гуманно и даже где-то благородно. Вместо ямщика на козлы уселся Афоня, а я остался в кибитке пассажиром. К утру мы доплюхали до другого провинциального городишки, даже не стали выяснять его название, просто сменили лошадь, перекусили на скорую руку и снова тронулись в путь. Теперь на облучок взгромоздился я. Так, меняясь с Афоней ролями, мы доехали до Царицынского перевоза, где как раз купцы и военные перетаскивали свои грузы на берег Дона. Не сбавляя темпа, мы перебрались на пристань реки Дон. Больше двигаться сухопутным путем мы не желали, поэтому снова решили испытать судьбу. Но теперь я не стал надевать красивое платье, выставляя вперед фальшивый бюст. Наученный горьким опытом, я решил превратиться в мусульманку. Тут даже бриться не надо и о прическе заморачиваться. Правда, портной сшил нам наряд буквально за пару часов, мы только указали ему размеры дамы. На физиономию я навесил никап, кусок ткани, закрывающий нижнюю часть лица. Так что на корабль вошла восточная женщина со своим русским лакеем. Внимание мы, конечно, привлекли, но не настолько, насколько это было в Камышине. Слежки пока замечено не было, что очень радовало. Путешествие по Дону прошло без происшествий, но когда мы пересаживались на корабль, идущий через Азовское море к Черному, наши бумаги тщательно проверили. Капитан был заинтригован тем, что мужчина, граф, путешествует в женском одеянии. Он внимательно посмотрел мне в обросшее уже приличной бородкой лицо и выглянул из каюты, пригласив кого-то. Вошли два серьезных товарища, один из которых заговорил на итальянском. Понятное дело, что я не врубился, что он нам хотел сообщить. Помог нашему общению второй мужчина, который оказался переводчиком. Эти люди, как оказалось, были высланы нам навстречу Папой Римским. Тот тоже был сильно заинтересован будущими переговорами, поэтому решил подстраховаться. Так что до самого Рима мы добрались без происшествий. Пий VII заступил на свой пост только в марте 1800 года. Он отлично понимал, что слияние двух церквей, двух вероисповеданий, дадут власть вдвое большую, нежели до момента слияния. Сила России была выгодна Римской империи. Поэтому Григорий Луиджи Барнабакиерамонти, именно так в миру звали Папу Римского Пия VII, так серьезно подошел к процессу. Первая аудиенция была без особых церемоний, посвященная, так сказать, личному знакомству. Правда, перед тем, как впустить меня в зал, где папа решил устроить в честь русского посла обед, меня тщательно обшарили и очень внимательно прочитали все бумаги, в том числе и верительную грамоту. Пий был худ, то ли его мучила какая-то болезнь, то ли он сам себя изматывал постами и воздержанием, но выглядел он каким-то изможденным. Однако за столом святой отец был прост, даже шутил, знакомый мне человек переводил его слова на ломаный русский, но многие шутки папы были поистине искрометны. Он, конечно же, не преминул поиронизировать над тем, что мне пришлось изображать из себя даму в пути. А как вам, ваше сиятельство, было удобно в женском платье? Мужским вниманием вы, я уверен, не были обделены, святейший отец, не то слово. Я так скажу, женщинам, которые умудряются в своем положении сохранять верность своему супругу, следует за это выдавать орден честной дамы. А вообще, сразу же после рождения каждой девочке уже надобно вешать на грудь медаль за отвагу, поскольку ей она пригодится уже с первых минут жизни, с чувством ответил я папе. Тот понимающе кивнул, стараясь делать серьезное лицо, потом откровенно заржал, не сдержавшись. А как вы здорово облапошили моего сыщика на корабле, подставив вместо себя двоих носильщиков. Какое у него было обескураженное лицо, когда докладывал мне об этом. А потом эта дама с... Папа сделал жест руками, обрисовывая пышную женскую грудь на себе, с неприлично огромным бюстом. Она сбила с толку второго моего посланца. Вы, настоящий мастер перевоплощения. Папа положил на стол вилку, салфеткой промокнул губы и сделал руками пару хлопков, выражая мне свое восхищение. Я только почтительно склонил перед ним голову, но мне была приятна его похвала. Поняв, что мы почти на одной волне со святейшим отцом, я позволил себе рассказать подоплеку своих метаморфоз. Я намекнул на то, что кто-то, кто очень близок к трону, очень хочет помешать переговорам, вплоть до того, что готов лишить жизни российского государя. И потому император тоже был вынужден путешествовать инкогнито по собственной стране, приняв обличие купца. Пий сделал большие глаза, заинтересовавшись моей историей. Тогда я, уже не сдерживаясь, в красках обрисовал ему нашу первую встречу с Павлом Петровичем в Тукшуме, потом перешел к необходимости подмены батюшки царя мною, дабы сохранить ему жизнь. Меня отпустило. Я понял, что от русской слежки мы с Афонией оторвались уже на выезде из Тукшума. Не дождавшись государя, сыщики успокоились. Они решили, что император отложил поездку в Рим. Убивать его на чужой земле им было невыгодно, так как объявить всенародно о гибели государя у них бы не получилось. Надо было дожидаться возвращения Павла и во дворец. Значит, пока царь находится у меня в поместье, за императора российского беспокоиться не стоит. На другой день мы с ПМ-7 решили все наши вопросы в присутствии важных лиц, которые удостоверили подписи на документах и поставили все необходимые резолюции и печати. И, конечно же, я попросил папу показать мне его оранжерею. Кажется, эта просьба Пию чрезвычайно понравилась. Сразу же после заседания мы отправились в его святая святых. Боже, каких только растений у него не росло. Особенно меня удивили грибы. В оранжерее даже был артроботрис насекомоядный, который обитает на поверхности суши, приспособился к улавливанию представителей многохвосток, или коллембал при помощи ловушки, способной захватить насекомое. Я его видел с интернете на фото, а вот сейчас мне посчастливилось рассмотреть его в натуре. Пий даже продемонстрировал мне, как мухоловка реагирует на прикосновение к ней обычного комара. Сожрала мгновенно и не поморщилась. Правда, я не успел рассмотреть, как она это сделала. Особенной гордости папы удостоились помидоры. Он с непередаваемым восхищением рассказывал о вкуснейших плодах этого пока еще не везде известного растения, которые к тому же обладают огромной целительной силой, вот уж чего не знал, того не знал, и повышают мужское, так скажу по-русски, либидо. Я не стал с ним спорить, а просто попросил у Пия семян этого удивительного растения, поскольку помнил из истории, что пока еще в России помидоры неизвестны. Еще я выпросил у святейшего отца мешок семян кукурузы, полезная вещь, тоже пока у нас неизвестная. Зачем ждать, когда это свершится исторически, если я сам могу ускорить процесс? Конечно, полностью переводить народ на кукурузу, как это сделал в свое время неудачно незабвенный Никита Сергеевич Хрущев, я не буду, но ввести такую культуру, дело очень даже полезное. Вечером второго дня я отправился назад, мне не терпелось уже скорее вернуться в свое поместье, к своей любимой Маринке. Папа Римский дал нам в Афонии охрану из 5 рослых мужчин. Вот такой внимательный оказался святейший отец. В Сызрани мы не преминули завернуть на тот же самый постоялый двор, где ночевали по пути в Рим. Там потребовали от хозяина выдать нам девчушку по имени Татьяна. Так, вроде бы, нам представилась малолетняя жрица любви. Про покупку Тани старый пройдоха даже слышать не захотел. Пришлось прибегнуть к царской власти. Предъявив прощелыге верительную грамоту, я потребовал отдать нам девчонку. Ну да, такого выверта хозяин постоялого двора не ожидал, растерялся, но цену загнул офигенную, целый рубль за девчушку затребовал. Отдали, делать нечего. Татьянка, узнав, что теперь она больше не будет служить у ненавистного хозяина, бросилась сначала мне в ноги, пытаясь поцеловать мои туфли. Затем, когда я поднял ее и погладил по головке, с детской непосредственностью повисла у меня на шее. Афоня в этом месте отвернулся и вроде бы даже смахнул со щеки слезу. Вот и еще одну душу спасли от издевательств. А это уже немало. Ч. 2. ГЛ. 7. Упыри. Вот и бал закончился, и гости разъехались. Жизнь в поместье снова вошла в свое русло. Павел курировал, насколько у него хватало времени и навыков, предприятия, строительство, внимательно следил за расходами, сверяя все документы, которые предоставлял ему управляющий и секретарь Григория. Марина с Глафирой с удовольствием занимались богадельней и приютом. И тут вдруг новое преступление. Пропала одна из девушек, когда группа крестьянок ходила в лес по ягоды. Искали всем селом, но не нашли никаких следов, улик, как в воду канула. Где-то через пару дней пропала вторая женщина, уже в возрасте. Та полоскала белье на реке, и также поиски оказались безрезультатными. Местные старики тут же вспомнили старую легенду про злобного упыря Травку. При жизни он был помещиком Травинским, который вел распущенную жизнь. Установил он в своем поместье закон первой ночи, когда невесты после венчания вместо того, чтобы идти с новоиспеченным мужем в спальню, приходили в опочивальню к господину. Домой они возвращались уже под утро с различными травмами, начиная от незначительных синяков и заканчивая сломанными конечностями и выбитыми зубами. Обязательным пунктом программы этого мероприятия была порка молодой розгами, на память о милостивом барине, который после всех издевательств награждал девушку рублем, а то и трешкой. Из-за денег этих многие терпели издевательства молча, хотя ненависть к Травинскому у народа росла. И вот однажды мужики не выдержали. Случилось это лет 100 назад. Девушка одна, крепостная Феодосия, утром вовсе не вернулась в дом к молодому мужу. Пришли к барину мужики, спрашивать стали, а тот ухмылку довольную прячет и плечами пожимает только. «Мне то неизвестно, куда ваша профурсетка ночью шастала, скрываясь от своих супружеских обязанностей. С кем она уж там прелюбодействовала, про то только Бог один ведает. Еще и глазки поганые к небу задирает да крестится. Верующий, типа. Но народ-то не обманешь. Все знали, что замуж Феня шла по любви, что ни с кем, кроме своего Ванюши, она бы даже разговаривать не стала, поскольку уж очень в строгости воспитана была. Стали высматривать да выспрашивать дворню, и выяснили, что девка, после того, как ее привели к барину, пыталась сбежать, но тот ее догнал таки, изнахратил молодую прямо на земле, тут же розгами высек и, видимо, другие какие наказания применил во гневе. А как ушел во свояси, обесчещенная девица к речке поползла, идти ногами сил не было. Стали смотреть, точно, след кровавый от того места, которое указали дворовые, прямо к реке тянулся. Вонятка сам стал нырять и искать, ну, дружки ему тоже помогали. К вечеру выловили они труп Финюшки. Божечки мои, не было на нем ни единого местечка не изуродованного. Даже мизинчики были переломаны, да не по разу, а в двух-трех местах. Уж как наизгилялся изверг, как только земля под ним не разверзлась. Вот в тот вечер, как Финюшку-то нашли, как раз в то время, когда барин кушали чай на веранде, мужики в усадьбу-то и заявились, с вилами, топорами, кольями. Барин дворовых на помощь позвал, повелел им чернь разбушевавшуюся со двора изгнать. Только дворня тоже не в восторге от Травникова этого была, потому встала на сторону сельчан. Так всем скопом и порешили барина, да делали все с умом, чтобы он, значит, подольше помучился, как и та девка, над которой он поизмывался всласть. А когда уж от подонка не осталось живого места, прикопали его в лесу. Только барин после такого не успокоился и стал мстить местным, забирая то одну девку себе на потеху, то другую. Пропадали они, когда в лес за грибами-ягодами ходили, а потом, дня через 3-4 находили их тела изуродованные на опушке, в одном и том же месте. Лет 10 так развлекался упырь Травка, а потом, вроде, поостыл. насытился девичьей кровушкой. Народ-то и успокоился. Снова стали в лес без опаски ходить. А тут вот, нате вам, снова готово. Опять на него упыря нашло, видать. Снова за старое принялся, не принимает его никак. Видно, земелюшка-то. Надо бы батюшку позвать, да место то дрянное, где барин схоронен, осветить, чтобы он перестал вставать из могилы своей. Вот такая легенда стала передаваться из уст в уста после пропажи второй бабы в поселке. Люди теперь ни в какую не хотели входить в лес даже крупными группами. Но Павел-то понимал, что дело не в упыре, встающем из могилы, а в реальном разбойнике или даже целой группе. Надо было что-то делать. Но что, жандармы были только в городе. В деревню их заманить было практически невозможно, да и польза от их участия в поимке извергов была иллюзорной. И тогда Павел решился на важный шаг. Он объявил организацию военного отряда, дружины, подобного жандармскому, с обещанной ежемесячной денежной выплатой и обязательной страховкой, через пень-колоду, но мужики помоложе да посмелее потянулись в дружину. Павел сам производил осмотр наемников, привлекая к этому процессу местного доктора, ощупывал, заставлял приседать, бегать, отжиматься. Парней, имеющих физические недостатки, отбраковывали. Таким макаром из 5 поселков набралось человек 15. Затем Павел стал обучать дружинников стрельбе из револьвера. Мужики оказались к этому делу довольно способными, почти через день все научились попадать в глаз нарисованной мишени с 20 шагов. Ежедневно граф проводил с воинами спортивные занятия, приводя их в хорошую физическую форму. Хотя в душе Павла теплилась таки надежда, что упырь больше не проявит себя. Зря проявил, хотя и через более долгий период. Практически неделю о нем ничего не было слышно, поскольку в лес никто не ходил. И тут, нате вам, девушку выкрали буквально со двора. Вечером, уже в сумерках, Аглая вышла до ветру и в дом уже не вернулась. Узнали об этом на следующий день. Вместе с ней пропала и тёлка из хлева. Не теряя времени даром, Павел организовал поиски. Свои 4 запасных револьвера он раздал дружинникам, один оставил себе, тот, с которым царь никогда не расставался. Остальные парни вооружились вилами, топорами, лопатами, луками и пошли. Настроены все были воинственно, так как Павел вполне доступно объяснил дружинникам, что идут они не на нечисть, а на вполне реальных людей. Запасов пищи взяли дня на 3-4, чтобы лишний раз не возвращаться и зайти как можно глубже в лес. Почти перед самым марш-броском в покой Павла явилась Лукерья. Хотя Павел относился ко всякого рода ведьмам и знахарям с некоторой насмешкой, он выслушал старушку. Лукерья же пояснила государю следующее. «Там, в лесу, у меня осталась землянка. Упыри, по всему, освоились в ней. Вот рисунок, как туда добраться», и знахарка передала Павлу листок, на котором, как сумела, вычертила план подхода к ее прежнему жилищу. «Если идти туда прямиком, то верняком попадешь в болото, перейти его летом никак, потому след пойти в обход, сделав крюк». Очень мудро было избрано место для жилья знахаркой. Подойти к нему можно лишь с одной стороны. Справа и спереди – болото, слева – речка, которая на вид не широкая, но изобилует воронками и глубокими ямами. Павел был удивлен и доволен прозорливостью старухи, поблагодарил, и поутру дружина тронулась в путь. До указанного места добрались почти без происшествий. Описание пути, составленное ведьмой, было точным и подробным, но ее избушка оказалась пуста, хотя некоторые мелочи указывали на то, что в жилище кто-то обитал, и совсем недавно. Этот кто-то обладал большой сообразительностью, раз решил уйти раньше, чем сюда пожаловали люди. Было заметно, что кроме мужчин, ни одного, а нескольких, здесь содержались и женщины. На земляном полу были разбросаны порванные на полосы юбки, испачканные в крови. То, что трупов нигде поблизости не было, как не было и подозрительных холмиков, вселяло надежду на то, что пленницы на момент ухода упыря были живы. Стали искать в радиусе 10 метров, потом поиск расширился еще на 5 метров, затем еще. Наконец один из дружинников воскликнул, что нашел что-то странное. Все собрались вокруг него. На земле лежал огромный валун, и из-под него доносились странные звуки, похожие на чей-то стон. Попытались сдвинуть камень с места, это оказалось довольно трудно. Только 3 мужчинам, приложив усилия одновременно, удалось это сделать. Под валуном оказался почти вертикальный лаз под землю, зато звуки стали значительно громче. Обвязав веревкой одного из парней, отправили его на разведку. Тот осторожно стал спускаться, нащупав ногами некое подобие ступеней. Минут через 15 сверху почувствовали, что веревка дернулась дважды, это означало, что разведчик готов возвратиться. Стали понемногу натягивать канат, чтобы подстраховать в случае падения. Почти ожидаемо наверху скоро появилась женская голова. Девушка была избита, лицо ее изрезано, но она была жива, хотя сильно замучена и изувечена. Вытащив несчастную на поверхность, внутрь лаза запустили второго парня, чтобы он мог отправить веревку на место. Процесс повторился, была спасена и вторая девушка. На ее теле были не только следы побоев, раны, но и имелись переломы пальцев на руках. Видимо, упырь, так стали в народе именовать разбойников из шайки, почувствовал вкус от издевательств над жертвой. Третью девушку ждали уже почти со страхом. Ожидания оправдались. Изверги так искалечили ее, что она уже была без сознания. Парни тащили ее на руках, двигаясь в присядку и волоком передвигая телогрейку, на которую уложили спиной жертву. Выбравшиеся наружу парни молчали, тяжело дыша. Им было трудно рассказывать о том, что они видели внутри катакомбы. На вопросы князя самая здоровая пояснила, что мучителей было четверо. Ночевали они в другом помещении, не вместе со своими жертвами. Каждый мучитель издевался над одной девушкой весь вечер и ночь. Утром они передавали пленниц по кругу. Второй заход был днем, поскольку изверги отдыхали до самого обеда. Затем шел вечерний круг ада. Иногда он пропускался, видимо, у разбойников были и другие дела. Когда подвергалась мучениям первая жертва, все остальные должны были наблюдать за процессом, так требовал атаман шайки, Одноглазый. Еду разбойники, видимо, воровали в близлежащих селах. Однажды раз им удалось увести у хозяев корову, которую они забили и сварили. Обожрались так, что дристали кровью. Об этом девушки услышали, когда мужчины разговаривали между собой, поэтому в последние дня три мучений не было. Время уже перевалило за полдень, обычно парни к этому часу были уже давно здесь, но их нигде не наблюдалось. Ясно, сбежали, подонки, девок камнем привалили, на погибель обрекли, думали, мы не найдем, ушли, сволочи. Павел был зол, но где искать извергов, не знал. Измученных девушек отправили в поселок, кое-как усадив на лошадей впереди вояк, но не верхом, а боком. На конский круп предварительно навязали телогреек, сидеть несчастным было трудно. Ч. 2. Гл. 8. В гостях хорошо, а дома лучше. Вернулся я в свое поместье уже к концу августа. Павел и мне передал все дела, подробно рассказал обо всем. То, что Чухоня организовал собственную разбойничью шайку, меня потрясло. Хотя я что-то подобное подозревал, слишком уж неординарное было у Глеба мышление и понятие о чести. Маринка была так рада видеть меня в здравии, что натурально визжала от восторга. Даже государь прослезился, когда она бросилась ко мне и запрыгнула на руки, словно малое дитя. Ну, ей в ее возрасте простительно, подросток же. Хотя я тоже был готов визжать и скакать от радости, но возраст, положение, и я сдержался. Прохор также не скрывал радости, да и вообще, по-моему, в поместье не было никого, кто бы не выражал восторг, хотя я и предполагаю, что кто-то был неискренен. По такому поводу мы устроили общий праздник, столы накрыли прямо на улице, наняли несколько поварих из местных, наготовили всякого разного, спиртного принципиально выставлять не стали. Павел, как оказалось, тоже разделял мою точку зрения на эту сторону бытия. В конце праздника было театрализованное представление. После отъезда помещицы Пивоваровой со своими актерами, Марина с Глафирой заразились ее идеей. Они отобрали наиболее талантливых среди крестьян и стали заниматься с ними сценическим искусством. Ставить они решили комедии Мольера «Школа мужей» и «Школа жен». Конечно, в сценарий были внесены существенные изменения, чтобы местным зрителям пьесы стали ближе по духу и пониманию. Кое-какие шутки девчата придумали сами, например, высмеяли мужчин-подкаблучников, которые сами не могут принимать никаких решений. Знаменитый анекдот про еврейскую маму в купе с юмором КВНовской команды «Город Пятигорск» вписался туда очень органично. Вельможные супруги, очень напоминающие Ольгу Картункову в то время, когда она была в теле и ее напарника безвольного мужа, сидят на званном обеде у государя. Внимание мужчины привлекает худенькая особа слева, напоминающая Катю Моргунову из той же команды. Заметив это, дама-жена дергает за рукав мужа. Тот спрашивает: «Что, моя ласточка, я уже наелся?» На что та отвечает: «Нет, ты замерз, даже глаза повылазили из орбит». тебе здесь дует, давай поменяемся местами. Но тогда дуть будет тебе, вопрошает недалекий умом супруг. С этим худющим сквозняком я справлюсь, не переживай. Вот в прошлый раз, когда на тебя дуло на обеде у графа, вот это было дуло так дуло, а тут так, не дуло, а миленькая щелочка. Спектакль получился отменным, даже крестьянам очень понравился. Артистов два раза вызывали на поклон. Государь был в восторге и размечтался, какой замечательный театр заведет он себе при дворце. После праздника, когда мы с Мариной пошли погулять у реки, она выдала мне еще одну новость. От Анны в 20-х числах снова была посылочка. На этот раз женщина переслала нам книги по переработке нефти. Ясен пень, я в этом ничего толком не смыслил, да и Афоня вряд ли разберется. Надо искать химиков, которые доведут эти знания до ума. Но прорыв в науке и промышленности такие открытия сделают офигенный факт. Утром следующего дня Павел выразил желание возвратиться во дворец. Я сразу выдал ему, что мысль эта неумная. Пока государь не отказался от трона, пока Россия является империей, делать это крайне опрометчиво. Ведь те, кому хочется сменить царя, сохранив монархию, обязательно воспользуются сим положением. Нет, надо переиграть злоумышленников. И работать мы будем по прежней схеме. Вместо Павла во дворец поеду я со всеми полномочиями императора. Вот там я и объявлю о слиянии римской церкви и нашей христианской, о назначении министров в разные государственные отрасли, а затем уже о признании России республикой и последующем отказе Павла от трона. После этого убивать царя будет бессмысленной тратой времени. Но подстраховаться на случай возмущения, не народа, а вельмож, заранее стоило бы. Не захотят дворяне так просто терять свои привилегии. Хотя пока об отмене крепостного права и переходе земли государству мы промолчим. Сюрприз будет. Однако Павел воспринят мое предложение о новой подмене царя мною в штыки. Не поверит приближенные в то, что я жив, нахожусь на свободе и до сих пор не показался народу. Обязательно поднимут восстание. И чем все это закончится, никому не известно. Я должен выйти к народу, мне необходимо приехать во дворец. Да, вот вам и еще загвоздка. Как отпустить государя в его покое, когда за ним наверняка ведется охота? Ваше Величество, вы же понимаете, что путешествие через половину России чревато. Мы же даже не можем обеспечить соответствующую охрану. Ну, снарядим с вами обоз с дружиной, а они нас поджидают целым полком. Может ведь такое случится? Павел грустно кивнул. На его лице видна была сильная внутренняя борьба, и я его хорошо понимал. Растить сыновей, нянчить их, целовать, мечтать о их будущем, и потом бояться получить от самых родных и близких удар в спину. Так себе перспектива. Пока мы искали выход, Глафира доложила, что ко мне пожаловал Афанасий. Переглянувшись с царем, я попросил Афаню войти. Тот переступил порог кабинета, мельком оглядев помещение, было заметно, что он уже весь в каком-то своем новом открытии. Павел заметно оживился, ему понравилось некое панибратство крестьянина в отношении вельмож. Оказалось, что Афоня просто выбирал удобное место для своих чертежей. Небольшие столешницы секретеров явно не подходили. Поэтому Афанасий, получив добро на разговор, быстренько сдвинул все кресла и стулья с чайным столиком к стенкам, бухнулся на колени. «Это еще что за представление?» – возмутился я. «За время путешествия между нами установились вполне дружеские отношения, не допускающие всяких проявлений подобного рода. Но я ошибся. Афоня вовсе не собирался таким макаром изъявлять свое уважение к графам. Он вытащил из-за пазухи белую скатерть, испещренную чертежами, и расстелил на ковре. Производя эту манипуляцию, Афоня походу уже начал высказывать свои идеи. Я тут покумекал малость. Ваше сиятельство мне подсказывало. А что, вместо лошади вполне можно использовать паровой двигатель. Вот тут резервуар, а здесь топка. Вода нагревается, давит на поршень. Вот тут бочка с водой, тут повозка с дровами. Зато лошадь менять в яме не нужно, и скорость опять же. Даже если разбойники решат напасть, не догнать им машину, а встрянут спереди, можно отстрелиться, внутренне проберутся, железный кожух даже пуля не пробьет. Афоня ползал по полу, тыча пальцем в свои чертежи. Я был ошеломлен, но одно меня не устроило. Огромная повозка для дров и воды. Из-за этого машина была больше похожа на паровоз из трех вагонов, а не на машину. Маневренность такой махины слишком мала. Я тут же пристроился и стал показывать Афоне, как уменьшить размер агрегата, если заменить двора, например, углем. А воду можно по пути добавлять в резервуар, не по пустыне же собираемся путешествовать. Афоня спорил со мной так, как будто бы я уговаривал его отрубить лишние пальцы его родному дитяти, отстаивал каждую мелочь с пеной у рта. В результате мне удалось убедить Афанасия отказаться от третьего вагона, в котором он предполагал везти воду и дрова про запас. По ходу дела к нам подключился и Павел. Сначала он молча и с удивлением наблюдал за нашим спором, но надолго его не хватило. Он переместился на пол рядом с нами. Второй вагон, по мнению Павла, тоже можно было модернизировать за счет замены стационарных кроватей откидными полками. Как я-то не обратил на это внимания. Вот олух-то. Я тут же добавил идею сделать откидные столики и верхнюю полку для багажа. Вагон сразу стал компактнее, хотя вместить в него стало возможным около 8 человек. В самый разгар наших обсуждений, которые сопровождались довольно громкими выражениями, переходящими на крик, творческие люди часто забывают во время дискуссии о культуре и вежливости, бывает. В кабинет вошла смущенная Глафира. Оказывается, она уже минут 5 как пытается до нас достучаться, но все безрезультатно. Потому и решила войти самовольно, без приглашения. Мы же, увлеченные обсуждениями, даже не заметили этого. «Григорий Владимирович, к вам тут Фрося ломится», — пробормотала Глаша, отодвинув девушку могучей ручищей. В кабинете материализовалась громадная фигура супруги Афани. Однотити Фросю теперь уже никто не звал. Маринка сшила для нее специальный лифчик, в пустую чашечку которого женщина клала увесистую репку, обмотанную тряпицей, чтобы вес обеих грудей был более-менее одинаков. Но из-за мощи фигуры она напоминала громадного бегемота, а не женщину. Уж как субтильный Афонька справлялся с гром-бабой, непонятно. Беременность уже довольно сильно проявилась в ее фигуре, поэтому баба, ворвавшись в кабинет, сразу же снесла своей раздавшейся нижней частью изящный стульчик, который мы установили на столешницу чайного столика. Тот, упав на пол, жалобно крякнул и развалился на две части. «Это шо за такое?» — громом прогремел голос Фроси. «Мамина скатертя! Кады ты, паршивец!» Только исхитрился ее сволочь, и ведь всю изнахратил, падла ты этака. Фрося зацепилась за край скатерти чертежа, на которой ползали увлеченные процессом созидания три мужика, и сильно дернула ее. Государь, оказавшийся в этот момент ближе всего к Фросе, потерял равновесие и шлепнулся на задницу. Фрося же, все еще полна праведным гневом, сделала второй мощный рывок. От него мы с Афонией скатились на пол, словно картофелины со стола. Государь также не удержался и тоже катышком переместился рядышком с нами. Изнахратил. Подлюка. Задавлю как вашу. Фрося поперла на Афоню разъяренным быком. Мужик, не на шутку испугавшись, на четвереньках быстренько перебежал под низенькую кушетку, распластался там, но уместить смог лишь нижнюю часть тела до плечей. Поэтому, подхватив рукой сиденье сломанного стула, он прикрыл им голову. Государь, видя надвигающуюся опасность его величеству, тоже не стал тянуть время, испытывая судьбу. Он также на четвереньках добежал до секретера и забился в его нижнюю часть, предназначенную для ног. Мне прятаться было некуда. Эту скатертью мне выше, бабушка моя, по наследству. Она жапа штинова была. Ну, берегись. Не глядя на меня, разбушевавшаяся воительница, потрясая Афониными чертежами, двинулась к нему, дотопала до кушетки и попыталась опуститься на колени. В этот момент в ее животе что-то шевельнулось, видимо, даже еще нерожденный младенец встал на защиту своего батюшки. Фрося сдавленно крякнула и качнулась в сторону, вцепившись руками в бок. «А, он шевалится, батюшки мои светы!» — завопила беременная баба. Чего было в ее вое больше, страха, радости или удивления, понять мы не сумели. Но Афоня, движимый отеческим чувством, выскочил из-под кушетки, подлетел к супруге и встал перед ней на колени, нежно оглаживая огромное животище. Дитя внутри обрадовалось такому вниманию, легнула отца в качестве приветствия и успокоилась. В это время из-под секретера выполз государь наш батюшка Павел и, видимо, он тоже почувствовал, что данное место не совсем подходит ему по статусу. Приняв вполне пристойный вид, одернув сюртук и пригладив волосы, он с достоинством заявил бабе, стоявшей все еще с выпученными глазами: «Афанасий, великий инженер, он сейчас сделал огромное открытие, которое стоит дорогого. Он изобрел паровую машину. Да теперь ты, Ефросинья, не на таких скатертях обедать будешь, на шелковых, и одеваться будешь как барыня, а жить станешь в каменном доме в самой Москве». «Да, в Москве», — Фрося погладила по голове своего супруга, все еще стоявшего перед ней на коленях. «Ну, Тадыловна, давай в Москве, хотя бы на недельку, а то маленькому маму свежий воздух нужен будет. Погостим и домой». Скатертью мини-шелковую отдашила. Фрося неловко повернулась, оттолкнула от себя Афаню, который откатился от ее движения колобком и, успокоенная и довольная, потопала домой, бросив скатерть с чертежами на ковер. Ч. 2. ГЛ. 9. Встреча с Шайкой Одноглазого. Детали для машины на паровом двигателе были заказаны на железоделательном заводе. Заодно там же отливались для нас детали мясорубки, стиральной машины, косилки, сеялки. Время, проведенное в пути в Рим, Афоня использовал с пользой. Между тем наступило 1 сентября. В поселке намечался большой праздник, открытие бесплатной школы для крестьян и приютских. Всем детям школьного возраста я заранее выдал форменную одежду. Было решено моими дизайнерами, Мариной и Глафирой, что никаких коричневых платьев с фартучками, как у горничных, быть не должно. Девчата разработали свой уникальный стиль. Чем-то он напоминал русский народный наряд. Это были красные холщовые сарафаны и ситцевые блузки с рукавами. Причем рубашки могли быть любой расцветки. Платков, под которые прятали бы волосы, не предусматривалось. Да и длина волос у девочек могла быть любой. Мальчикам полагалось надевать холщовые же штаны свободного кроя и рубахи-косоворотки. По поводу лаптей я распорядился еще раньше. Помня, как неудобно было ходить в них, я открыл в поселке сапожную мастерскую, где несколько сапожников, специально посылал их на учебу в город, нашили для всех крестьян удобные туфли и сапожки из свиной кожи, обработанной специальным образом. Шкура мулов тоже подходила для этих целей. Надо сказать, деньги у меня уже водились, поэтому такая небольшая благотворительность вовсе не была мне в тягость. Хороший доход шел от писательской деятельности, девочки тоже зарабатывали в журнале. Печатные машинки, пусть и не так быстро, как нам того хотелось, но распространялись. Основную прибыль давал фарфоровый завод. Наши изделия шли на экспорт просто на ура. Какой вам там саксонский фарфор, мы перебили весь рынок посуды. Птицефабрика пока еще не работала в полную меру, поскольку вывод цыплят проводился только пробно. Никто же не будет массово выводить птицу осенью. Но с весны, я думаю, дело пойдет успешнее. Итак, 1 сентября я собрал народ вокруг своего дома и произнес речь. Объяснил, что обучаться в школе должны все дети, взрослые же могут тоже приходить вечерами, но по желанию. Каждый день детям после второго урока полагается кружка киселя и кусок хлеба. Это нововведение было воспринято на ура. Все-таки не все семьи жили уже зажиточно, и возможность немного сэкономить на еде обрадовала практически всех. По окончании школы я пообещал всех образованных, т.е., закончивших обучение с удовлетворительными показателями, трудоустроить, то есть предоставить место работы, где молодые люди смогут получать регулярно зарплату. Это тоже обрадовало большинство. В общем, народ остался доволен. После вступительного слова в Тукшумской школе был дан первый звонок. Тут я не мудрствовал. Традиционно маленькая девочка, сидя на плече у своего отца, вот не позволили местные сажать девочку на плечи парню из чужой семьи, побренчала колокольчиком с красным бантом, потом нарядные учительницы отвели детей в классы. Попробуем сначала здесь наладить обучение. Если все пойдет нормально, будем решать, как поступить с детьми из других деревень, возить их сюда или там организовать обучение на местах. К середине сентября машина на паровом ходу была сконструирована. Первый вагон был двигательный, а второй – пассажирский. Но, в отличие от тех машин, которые были изобретены позднее, теперь уже не будут, поскольку я всех их опередил, наши больше напоминали поезд, поскольку имели потолок и стены. В качестве охраны царской персоны, ну и меня заодно, были взяты четверо самых ловких и смелых из дружины. Их, ясное дело, вооружили револьверами из государевых запасов, набрали с собой еды на первые пару дней, поскольку планировали делать остановки в городах и пополнять запасы в пути. Мясорубки и стиральные машины мы тоже захватили для демонстрации потенциальным покупателям. Девочки написали в журнал рекламные статьи о том, какие замечательные блюда и быстро можно готовить с помощью этих чудо-машинок. И про стирку без труда тоже написали. Здорово получилось. Я договорился с Павлом, что по прибытию во дворец он первым делом издаст указ о введении патентов на изобретения. Он предложил назвать их привилегиями, как, собственно, в нормальной, а не альтернативной истории было чуть позднее, но я настоял именно на патенте. Почему-то слово «привилегия» ассоциируется у меня с другими действиями. И первым делом мы хотели изготовить патенты на паровую машину, печатную, косилку, сеялку, мясорубку и стиральную машину. Теперь мы с Афоней будем получать деньги регулярно в любом случае, поскольку открытия уже совершены. И вот, мы собрались и выехали. Сначала добирались по дороге до поселка Золотой, около него были повороты в Суринской на Новодевичье. Мы решили, что в Новодевичье переправимся через Волгу на пароме и доберемся до Самары, так было короче, нежели плюхать через Сызрань. Повернули. Места здесь красивые. Луга, перемежающиеся с лесами, поросшие кустарником и сосенками холмы, овраги-цыбатки, разрезающие взгорки, словно белый батон из моего детства. Тишина, которую нарушает лишь пыхтение паровой машины да стук колес по проселочной дороге. Но вдруг на одном самом крупном холме я заметил движение, словно кто-то махнул на самом верху красным платком. Может быть, это была птица, но я не помню, чтобы в этих местах водились такие крупные птицы. Да и то существо неожиданно исчезло. Однако вверх эта птица не взмывала. Я толкнул в бок соседа-дружинника. Тот коротко кивнул, толкнул второго, вынул револьвер и приготовился. Через минуту все четверо были на стороже, спрятали лица из окон, но зорко наблюдали из крошечных отверстий в стене вагона, сделанных специально на такой случай. Минут пять ехали спокойно. Потом вдруг как из-под земли выросла толпа мужиков с вилами, косами, топорами. Они высыпали на дорогу перед нами. Чтобы двигаться вперед, надо было бы давить людей. И хотя уже было понятно, что мужики эти преградили путь нам не из добрых побуждений и даже не с просьбой о помощи, просто так давить их было как-то неловко, что ли. Дурацкое воспитание в духе гуманизма. Короче, мы остановились, не решаясь ехать по живым людям. Хотя какие это были люди, скорее уж, шайка отбросов общества, пробавляющиеся чужим добром и не гнушающиеся убивать себе подобных. Мужики облепили вагоны, пытаясь открыть двери, стали стучать по вагону топорами, ломами. Окна же мы предусмотрительно закрыли, опустив металлические жалюзи, а то стеклам был бы точно каюк, да и нашей безопасности, кстати, тоже. Хорошо, что я внес мудрые изменения в чертежах Афони. Под смотровыми отверстиями были размещены по моему указанию отверстия для дул револьверов. Именно через них дружинники и сам Павел и сделали несколько выстрелов. Четыре бандита упали от метких попаданий прямо в грудь. Остальные испугались и бежали, бросив своих товарищей на произвол судьбы. В стороне от всех на недосягаемом для выстрела расстоянии стоял Чухоня в наброшенной небрежно на плечи медвежьей шубе. Вот ведь идиот, на дворе жара, а он в шубу вырядился. Не иначе, как для Близиру, мол, вот я какой, бохатый и недоступный. Как же я хотел видеть именно его валяющимся в пыли с пробитой выстрелом башкой, но пришлось смирить свои кровожадные желания. Сейчас Одноглазого нам не достать, а выходить из машины – дело заведомо проигрышное. Их в шайке наверняка не меньше 20. Всех перестрелять не удастся, а они нас замочат своими вилами и косами в раз и даже не поморщится. Короче, как только дорога от живых разбойников освободилась, мы поехали дальше. Пришлось переехать парочку полудохлых бандитов, укоротив им срок предсмертных мук, но сожаления никто из нас не испытывал, хотя дрожь в руках и ногах после этой схватки пришлось унимать около получаса. Ч. 2. ГЛ. 10. Попытки убийства Павла и. Далее путь до Москвы прошел без эксцессов. Если разбойники где и поджидали нас, то проявив максимум благоразумия, нам не показывались. Хотя в городах наш путь был сложен и труден, народ валом валил полюбопытствовать на странное железное существо. Старики крестились, дети делали огромные глаза и показывали пальцем, молодые просто молча таращились. Но уголь, воду и продукты питания доставали мы без проблем, мало кто желал связываться с нечистой силой.